Параграф 24. О применении категорий к предметам чувств вообще. Чистые рассудочные понятия относятся посредством одного лишь рассудка к предметам созерцания вообще. При этом не ясно, наше ли это созерцание или нет, лишь бы оно было чувственным, но именно поэтому чистые рассудочные понятия – суть лишь формы мысли, посредством которых еще не познается никакой определенный предмет. Синтез или связывание многообразного в них относится, как сказано, только к единству оперцепции и тем самым составляет основание возможности априорного знания, поскольку оно опирается на рассудок. Следовательно, этот синтез не только трансцендентальный, но и чисто интеллектуальный. Но так как у нас в основе априори лежит некоторая форма чувственного созерцания, опирающаяся на восприимчивость способности представления, чувственности, то рассудок, как спонтанность, может определять внутреннее чувство благодаря многообразному содержанию данных представлений сообразно синтетическому единству оперцепции и таким образом априори мыслить синтетическое единство оперцепции многообразного содержания чувственного созерцания как условие, которому необходимо должны быть подчинены все предметы нашего человеческого созерцания. Именно таким образом категории, будучи лишь формами мысли, приобретают объективную реальность, то есть применяются к предметам, которые могут быть даны нам в созерцании, но только как явления, ибо мы способны иметь априорное созерцание одних лишь явлений. Этот синтез многообразного содержания чувственного созерцания, возможный и необходимый априори, может быть назван образным «синтезис спечоза», в отличие от того синтеза, который мыслился бы в одних лишь категориях в отношении многообразного содержания созерцания вообще и может быть назван рассудочной связью «синтезис интеллектуалис». И тот и другой синтез трансцендентальны не только потому, что они сами происходят априори, но и потому, что они составляют основу возможности других априорных знаний. Однако обратный синтез, если он относится только к первоначальному синтетическому единству оперцепции, то есть к тому трансцендентальному единству, которое мыслится в категориях, должен, в отличие от чисто интеллектуальной связи, называться трансцендентальным синтезом воображения. Воображение есть способность наглядно представлять предмет также и без его присутствия в созерцании. Так как все наши созерцания чувственны, то способность воображения ввиду субъективного условия, единственно при котором она может дать рассудочным понятиям соответствующее наглядное представление, принадлежит к чувственности. Однако ее синтез есть проявление спонтанности, которая сама дает определение, а не только подвергается определению подобно чувствам, стало быть, может априори определять чувство по его форме сообразно с единством оперцепции. В этом смысле воображение есть способность априори определять чувственность, и его синтез созерцаний, сообразно категориям, должен быть трансцендентальным синтезом способности воображения. Это есть действие рассудка на чувственность, и первое применение его, а также основание всех остальных способов применения, к предметам возможного для нас созерцания. Этот синтез, как образный, отличается от интеллектуального синтеза, производимого одним лишь рассудком, без всякой помощи воображения. Поскольку способность воображения есть спонтанность, я называю ее иногда также продуктивной способностью воображения и тем самым отличаю ее от репродуктивной способности воображения, синтез которой подчинен только эмпирическим законам, а именно законам ассоциации, вследствие чего она нисколько не способствует объяснению возможности априорных знаний и потому подлежит рассмотрению не в трансцендентальной философии, а в психологии. Здесь уместно разъяснить один парадокс, который должен поразить каждого при изложении формы внутреннего чувства. Параграф 6. Внутреннее чувство представляет сознание даже и нас самих только так, как мы себе являемся, а не как мы существуем сами по себе. Потому что мы созерцаем себя самих лишь так, как мы внутренне подвергаемся воздействию. Это кажется противоречивым, так как мы должны были бы при этом относиться пассивно к самим себе. Поэтому системы психологии обычно отождествляют внутреннее чувство со способностью о перцепции, между тем, как мы старательно отличаем их друг от друга. Внутреннее чувство определяется рассудком и его первоначальной способностью связывать многообразное содержание созерцания, то есть подводить его под оперцепцию, на которой основывается сама возможность рассудка. Однако у нас, людей, сам рассудок не есть способность созерцания, и даже если созерцания были бы даны в чувственности, рассудок не способен принимать их в себя, чтобы, так сказать, связать многообразное содержание его собственного созерцания. Поэтому синтез рассудка, рассматриваемый сам по себе, есть не что иное, как единство действия, сознаваемое рассудком как таковое, также и без чувственности, но способное внутренне определять чувственность в отношении многообразного, которое может быть дано ему сообразно форме ее созерцания. Следовательно, рассудок, под названием трансцендентального синтеза воображения, производит на пассивный субъект, способностью которого он является, такое действие, о котором мы имеем полное основание утверждать, что оно влияет на внутреннее чувство. А перцепция и ее синтетическое единство вовсе не тождественны с внутренним чувством. Как источник всякой перцепции относится под названием категории к многообразному содержанию созерцаний вообще, то есть к объектам вообще, до всякого чувственного созерцания, между тем, как внутреннее чувство содержит в себе лишь форму созерцания, хотя и без связи многообразного в нем. Стало быть, еще не содержит в себе никакого определенного созерцания, которое становится возможным только через осознание определения внутреннего чувства при помощи трансцендентального действия воображения, синтетическое влияние рассудка на внутреннее чувство, называемого мной образным синтезом. Это мы и наблюдаем всегда в себе. Мы не можем мыслить линию, не проводя ее мысленно, не можем мыслить окружность, не описывая ее, не можем представить себе три измерения пространства, не проводя из одной точки трех перпендикулярных друг другу линий, и даже время мы можем мыслить не иначе, как обращая внимание при проведении прямой линии, которая должна быть внешне образным представлением о времени, исключительно на действие синтеза многообразного, при помощи которого мы последовательно определяем внутреннее чувство и тем самым имея в виду последовательность этого определения. Даже само понятие последовательности порождается прежде всего движением как действием субъекта, но не как определением объекта, стало быть, синтезом многообразного в пространстве, когда мы отвлекаемся от пространства и обращаем внимание только на то действие, которым определяем внутреннее чувство сообразно его форме. Движение объекта в пространстве не подлежит рассмотрению в чистой науке. Следовательно, не подлежит также рассмотрению в геометрии, так как подвижность чего бы то ни было познается не априори, а только опытом. Но движение как описание пространства есть чистый акт последовательного синтеза многообразного во внешнем созерцании вообще при помощи продуктивной способности воображения и подлежит рассмотрению не только в геометрии, но даже в трансцендентальной философии. Следовательно, рассудок не находит во внутреннем чувстве подобную связь многообразного, а порождает ее, воздействуя на внутреннее чувство. Но каким образом «я», которое мыслит, отличается от «я», которое само себя созерцает, причем я могу представить себе еще и другие способы созерцания, по крайней мере, как возможные, и тем не менее совпадает с ним, будучи одним и тем же субъектом? Каким образом, следовательно, я могу сказать, что я, как интеллигенция и как мыслящий субъект, познаю самого себя как мыслимый объект, поскольку я, благодаря этому, дан себе в созерцании? К тому же познаю себя одинаковым образом с другими явлениями, не так, как я существую для рассудка, а так, как я себе являюсь. этот вопрос столь же труден, как вопрос, каким образом я вообще могу быть для себя самого объектом, а именно, объектом созерцания и внутренних восприятий. Наше познание себя действительно должно быть таким, если признать, что пространство есть лишь чистая форма явлений внешних чувств. Это с очевидностью доказывается тем, что мы можем представить себе время, которое вовсе не есть предмет внешнего созерцания, не иначе как имея образ линии, поскольку мы ее проводим, так как без этого способа изображения времени мы не могли бы познать единицу его измерения. Это можно доказать также ссылкой на то, что определение продолжительности времени, а также места во времени для всех внутренних восприятий всегда должны заимствоваться нами от того изменчивого, что представляют нам внешние вещи. Отсюда следует, что мы должны располагать во времени определение внутреннего чувства как явление точно таким же образом, как мы располагаем определение внешних чувств в пространстве, и потому, если мы признаем относительно внешних чувств, что объекты познаются посредством их лишь постольку, поскольку мы подвергаемся воздействию извне, мы должны также признать и относительно внутреннего чувства, что посредством него мы созерцаем себя самих лишь постольку, поскольку мы сами воздействуем на себя изнутри. То есть, во внутреннем созерцании мы познаем свой собственный субъект только как явление, а не потому, как он существует сам по себе. Я не могу понять, почему вызывает столько трудностей то обстоятельство, что мы сами воздействуем на внутреннее чувство. Всякий акт внимания может дать нам пример этого. В этом акте рассудок сообразно мыслимой им связи всегда определяет внутреннее чувство к такому внутреннему созерцанию, которое соответствует многообразному в синтезе рассудка. Как сильно это обычно воздействует на душу, всякий может заметить на себе. Параграф 25. В трансцендентальном же синтезе многообразного содержания представлений вообще, стало быть, в синтетическом первоначальном единстве о перцепции, я не сознаю себя, как я являюсь себе, или как я существую сам по себе, а сознаю только, что я существую. Это представление есть мышление, а не созерцание. Но так как для знания о самом себе, помимо действия мышления, приводящего многообразное содержание любого возможного созерцания к единству о перцепции, требуется еще определенный способ созерцания, каким это многообразное дается, то хотя мое собственное существование не есть явление и еще в меньшей мере простая видимость, тем не менее определение моего существования может иметь только сообразно форме внутреннего чувства по тому особому способу, каким мне дано связываемое мной во внутреннем созерцании многообразное. Поэтому я познаю себя только как я себе являюсь, а не как я существую. «Я мыслю» выражает акт, которым определяется мое существование. Следовательно, этим самым мое существование уже дано. Однако способ, каким я должен определять его, то есть полагать в себе многообразное, принадлежащее к нему, этим еще не дан. Для этого необходимо самосозерцание, в основе которого априори лежит данная форма, то есть время, имеющее чувственный характер и принадлежащее к восприимчивости определяемого. Если у меня нет другого акта самосозерцания, в котором определяющее во мне, спонтанность которого я только сознаю, было бы дано мне до акта определения точно так же, как время дает определяемое, то я не могу определить свое существование как самодеятельного существа, а представляю себе только спонтанность моего мышления, то есть акта определения, и мое существование всегда остается лишь чувственно определимым, то есть как существование явления. Тем не менее, благодаря этой спонтанности мышления, я обнаруживаю в себе интеллигенцию. Следовательно, осознание самого себя далеко еще не есть познание самого себя. Несмотря на все категории, посредством которых мы мыслим объект вообще, связывая многообразное в перцепции. Подобно тому, как для познания отличного от меня объекта я не только должен мыслить объект вообще, в категории, но нуждаюсь еще в созерцании, посредством которого я определяю общее понятие объекта, точно так же для познания самого себя мне нужно помимо сознания, то есть кроме того, что я мыслю себя, иметь еще созерцание многообразного во мне, посредством которого я определяю эту мысль. И я существую как интеллигенция, сознающая только свою способность связывания. Но в отношении многообразного, которое она должна связывать, подчиненная ограничивающему условию, которое называется внутренним чувством, и состоит в том, чтобы эту связь сделать наглядной только согласно временным отношениям, находящимся целиком вне собственно рассудочных понятий. Поэтому я могу познавать себя лишь так, как я себе только являюсь в созерцании, которое не интеллектуально и не может быть дано самим рассудком, а не так, как я познал бы себя, если бы мое созерцание было интеллектуальным. Параграф 26. Трансцендентальная дедукция общего возможного применения в опыте чистых рассудочных понятий. В метафизической дедукции априорное происхождение категорий вообще было доказано их полным совпадением со всеобщими логическими функциями мышления, а в трансцендентальной дедукции была показана возможность их как априорных знаний о предметах созерцания вообще. Параграфы 20-21. Теперь мы должны объяснить возможность априори познавать при помощи категорий все предметы, какие только могут являться нашим чувством, и притом не по форме их созерцания, а по законам их связи. Следовательно, возможность как бы априори предписывать природе законы и даже делать ее возможной. В самом деле, если бы категории не были пригодны для этого, то не было бы ясно, каким образом все, что только может являться нашим чувством, должно подчиняться законам, которые априори происходят только из самого рассудка. Прежде всего, я замечу, что под синтезом схватывания я разумею сочетание многообразного в эмпирическом созерцании, благодаря чему становится возможным восприятие его, то есть эмпирическое сознание о нем, как явление. У нас есть формы как внешнего, так и внутреннего чувственного априорного созерцания в представлениях о пространстве и времени. И синтез схватывания многообразного в явлении должен всегда сообразоваться с ними, так как сам этот синтез может иметь место только согласно этой форме. Однако пространство и время представляются не только как формы чувственного созерцания, но и как сами созерцания, содержащие в себе многообразное, определяя, следовательно, априори единство этого многообразного. Смотрите трансцендентальную эстетику. Пространство, представляемое как предмет, как это действительно необходимо в геометрии, содержит в себе не одну только форму созерцания, а именно заключает в себе соединение многообразного в одно наглядное представление, данного согласно форме чувственности, так что форма созерцания дает лишь многообразное, а формальное созерцание дает единство представления. В эстетике я причислил это единство только к чувственности, дабы отметить лишь, что оно предшествует всякому понятию, хотя оно и предполагает синтез, который не принадлежит чувствам. Но первый делает возможными все понятия о пространстве и времени. В самом деле, пространство и время, как созерцание, даются впервые этим синтезом, причем чувственность определяется рассудком, поэтому единство этого созерцания априори относится к пространству и времени, а не к понятию рассудка. Параграф 24. Следовательно, уже само единство синтеза многообразного в нас или вне нас стало быть и связь, с которой должно сообразоваться все, что представляется определенным в пространстве и времени, даны априори уже вместе с этими созерцаниями, а не в них, как условие синтеза всякого схватывания. Но это синтетическое единство может быть только единством связи многообразного содержания, данного созерцания вообще в первоначальном сознании, сообразно категориям, и только в применении к нашему чувственному созерцанию. Следовательно, весь синтез, благодаря которому становится возможным само восприятие, подчинен категориям, и так как опыт есть познание через связанное между собой восприятие, то категории – суть условия возможности опыта и потому априори применимы ко всем предметам опыта. Таким образом, если я, например, превращаю эмпирическое созерцание какого-нибудь дома в восприятие, схватывая многообразное содержание этого созерцания, то в основе у меня лежит необходимое единство пространства и внешнего чувственного созерцания вообще. Я как бы рисую образ этого дома сообразно этому синтетическому единству, многообразного в пространстве. Но то же самое синтетическое единство, если отвлечься от формы пространства, находится в рассудке и представляет собой категорию синтеза однородного в созерцании вообще, то есть категорию количества, с которой, следовательно, синтез схватывания, то есть восприятия, должен всецело сообразоваться. Именно таким образом доказывается, что синтез схватывания, имеющий эмпирический характер, необходимо должен сообразоваться с синтезом апперцепции, который имеет интеллектуальный характер и содержится в категории совершенно априори. Одна и та же спонтанность, в первом случае под названием способности воображения, а во втором под названием рассудка, вносит связь в многообразное содержание созерцания. Если я воспринимаю, воспользуемся другим примером, замерзание воды, то я схватываю два состояния, жидкое и твердое, как стоящие друг к другу во временном отношении. Но во времени, которое я полагаю в основу явления как внутреннее созерцание, я необходимо представляю себе синтетическое единство многообразного, без чего указанное отношение не могло бы быть дано в созерцании как определенное, относительно временной последовательности. А это синтетическое единство как априорное условие, при котором я связываю многообразное содержание созерцания вообще, есть, если отвлечься от постоянной формы своего внутреннего созерцания, то есть от времени, категория причины, посредством которой я, применяя ее к своей чувственности, определяю все происходящее во времени вообще сообразно его отношениям. Следовательно, что касается возможного восприятия, то схватывание в таком событии, а стало быть и само событие, подчинено понятию отношения действий и причин. Точно так же обстоит дело и во всех других случаях. Категория суть понятия, априори предписывающие законы явлениям, стало быть природе как совокупности всех явлений, natura materialiter spectata. Природа, рассматриваемая содержательно. Латынь. Так как категории не выводятся из природы и не сообразуются с ней как с образцом, ибо в таком случае они были бы только эмпирическими, то возникает вопрос, как понять то обстоятельство, что природа должна сообразоваться с категориями, то есть каким образом категории могут априори определять связь многообразного в природе, не выводя эту связь из природы. Эта загадка решается следующим образом. Что законы явления в природе должны сообразоваться с рассудком и его формой, то есть с его способностью априори связывать многообразное вообще, это не более странно, чем то, что сами явления должны априори сообразоваться с формой чувственного созерцания. В самом деле, законы существуют не в явлениях, а только в отношении к субъекту, которому явление присуще, поскольку он обладает рассудком точно так же, как явления существуют не сами по себе, а только в отношении к тому же существу, поскольку оно имеет чувство. Закономерность вещей самих по себе необходима была бы им присуща также и вне познающего их рассудка. Но явление – суть лишь представления о вещах, относительно которых остается неизвестным, какими они могут быть сами по себе. Просто как представление, они не подчиняются никакому закону связи, то есть такому закону, который предписывает связующую способность. Многообразное содержание чувственного созерцания связывается с способностью воображения, которая зависит от рассудка, если иметь в виду единство ее интеллектуального синтеза, и от чувственности, если иметь в виду многообразное содержание схватываемого. Так как от синтеза схватывания зависит всякое возможное восприятие, а сам этот эмпирический синтез, в свою очередь, зависит от трансцендентального синтеза, стало быть, от категорий, то все возможные восприятия, и значит все, что только может дойти до эмпирического сознания, то есть все явления природы, что касается их связи, должны подчиняться категориям, от которых природа, рассматриваемая только как природа вообще, зависит как от первоначального основания ее необходимой закономерности, как natura formaliter spectata. Природа, рассматриваемая формально. Латынь. Однако даже и способность чистого рассудка не в состоянии априори предписывать явлениям посредством одних лишь категорий большее количество законов, чем те, на которых основывается природа вообще, как закономерность явлений в пространстве и времени. Частные законы касаются эмпирически определенных явлений и потому не могут быть целиком выведены из категорий, хотя все они им подчиняются. Для познания частных законов вообще необходим опыт, хотя, в свою очередь, знание об опыте вообще и о том, что может быть познано как предмет опыта, дается нам только упомянутыми априорными законами. Параграф 27. Результат этой дедукции рассудочных понятий. Мы не можем мыслить ни одного предмета иначе, как с помощью категорий. Мы не можем познать ни одного мыслимого предмета иначе, как с помощью созерцаний, соответствующих категориям. Но все наши созерцания чувственны, и это знание, поскольку предмет его дан, имеет эмпирический характер. А эмпирическое знание есть опыт. Следовательно, для нас возможно априорное познание только предметов возможного опыта. Для того, чтобы кого-нибудь преждевременно не смутили внушающие опасения неблагоприятные выводы из этого положения, я хочу только напомнить, что в мышлении категории не стеснены условиями нашего чувственного созерцания, а имеют неограниченное поприще. И только познание того, что мы мыслим, то есть определение объекта, нуждается в созерцании. При отсутствии созерцания мысль об объекте все еще может иметь истинные и полезные следствия для применения разума субъекта, но так как это применение разума не всегда направлено на определение объекта, стало быть, на познание, а направлено также на определение субъекта и его воли, то здесь оно еще не рассматривается. Однако это познание, хотя и ограничено только предметами опыта, тем не менее не все заимствует из опыта. Чистые созерцания и чистые рассудочные понятия – суть элементы знания, априори имеющиеся в нас. Существует только два пути, на которых можно мыслить необходимое соответствие опыта с понятиями о его предметах. Или опыт делает эти понятия возможными, или эти понятия делают опыт возможным. Первого не бывает в отношении категорий, а также чистого чувственного созерцания, так как они суть априорные, стало быть, независимые от опыта понятия. Говорить об эмпирическом происхождении их означало бы допустить своего рода generatio equivoca. Самозарождение. Латынь. Следовательно, остается лишь второе допущение, как бы система эпигенеза чистого разума, а именно, что категории содержат в себе со стороны рассудка основания возможности всякого опыта вообще, о том, как они делают возможным опыт и какие основоположения о его возможности они дают, применяясь к явлениям, будет сказано подробнее в следующем разделе. В разделе о трансцендентальном применении способности суждения. Быть может, кто-нибудь предложит средний путь между обоими указанными единственно возможными путями, а именно скажет, что категории, не созданные нами самими, первые априорные принципы нашего знания и не заимствованы из опыта, а представляют собой субъективные, врожденные нам одновременно с нашим существованием, задатки мышления, устроенные нашим Творцом так, что применение их точно согласуется с законами природы, которым следует опыт. Это своего рода система преформации чистого разума. Однако признание этого среднего пути, не говоря уже о том, что, исходя из этой гипотезы, мы не видим, до какого предела допустимы предопределенные задатки будущих суждений, решительно опровергается тем, что в таком случае категории были бы лишены необходимости, присущей их понятию. В самом деле, понятие причины, например, выражающее необходимость того или иного следствия при данном условии, было бы ложным, если бы оно основывалось только на произвольной, врожденной нам субъективной необходимости связывать те или иные эмпирические представления по такому правилу отношения. В таком случае я не мог бы сказать, действие связано с причиной в объекте, то есть необходимо, а должен был бы сказать лишь следующее. Я так устроен, что могу мыслить это представление не иначе, как связанным так-то. Это и есть то, что наиболее желательно скептику, ибо в таком случае всякое наше усмотрение, опирающееся на предполагаемую нами объективную значимость наших суждений, есть одна лишь видимость, и не оказалось бы недостатка в людях, которые сами бы не признали этой субъективной необходимости, которая должна быть чувствуемой необходимостью. Во всяком случае, ни с кем нельзя было бы спорить о том, что основывается только на способе той или иной организации субъекта. Краткий итог этой дедукции. Дедукция чистых рассудочных понятий и вместе с тем всех априорных теоретических знаний есть показ этих понятий как принципов возможности опыта, причем опыт рассматривается как определение явлений в пространстве и времени вообще, а это определение, в свою очередь, выводится из принципа первоначального синтетического единства о перцепции как формы рассудка в отношении к пространству и времени, представляющим собой первоначальные формы чувственности. Деление на параграфы я считал необходимым только до этого места, так как здесь мы имели дело с первоначальными понятиями. Теперь я хочу дать представление об их применении. Для этого необходимо связанное непрерывное изложение без деления на параграфы.